Краб крошил замершее тело и продолжал переть на меня. Единственное, что забуксовало, это звук пилы. Стал на полтона глуше, словно приходилось прилагать усилия. Потом что-то дзинкнуло, и мимо визора пролетел покореженный датчик лына. Я заметил, что уже перелез сразу на две новые плитки. Но, к счастью, первая оказалась зеленой, а вторая желтой. Потолок рухнул сразу на целый метр, удвоив прошлые показатели, но меня это даже улыбнуло. Какая разница, где там потолок, если я по полу растекся и пытаюсь от робота-пылесоса убежать? Хотя нет, то, как были разбросаны останки синего по всему залу, со словом «порядок» даже рядом не лежали. Еще и я добавил шороху. Первыми ушли пирамидки из пояса Ориона, нырнули под брюхо крабу. Раздался объединенный, но все равно какой-то приглушенный, взрыв. Краба подбросило в воздух, но от камня так и не оторвало, просто лапы лезвия распрямились, удлинившись почти на полметра. Я успел заметить плотную спайку каких-то модулей, покрытых черной сеткой, а внутри каждой ячейки плавали сгустки энергии от силового щита. Сейчас все полыхало ярко-фиолетовым, почти раскаленным цветом, железяка переваривала урон. Я успел метнуть иглу в самое пекло, куда-то пробил, вынудив спота дернуться в сторону. Но на этом мои успехи закончились, еще мгновение и лапы вернулись в обычное состояние, и неспешно, но уверенно подцокали на меня. Перед переходом на круг с желтым символом произошла едва заметная заминка, будто краб сомневался, переходить ли ему на чужой диск, но перешел и даже через несколько шагов, будто в паз воткнулся, потеряв скорость. Возможно, шел какой-то обмен команд и распознавание собственной лунки зарядной станции. Пользуясь заминкой робота, я отстрелялся из крафт-компакта, бил в борт, отстреливая мигающие пиксели, собравшиеся в кучку на манер глаза, половину в рикошет, но три пули положил точно в одно место, оставив там вмятину. И хоть не пробил, но явно что-то подпортил, следующий шаг спота был уже не такой ровный, его занесло в сторону, пусть всего на пару миллиметров, но это уже был успех. Туда же отправил иглу, постепенно переползая на следующую плитку, с которой уже можно было сигануть к дверному проему. Что внутри я не видел, но всяко лучше, чем здесь. Сдвинулись. Я с замиранием сердца и клинком наготове, на случай если передо мной что-то перевернется, а краб перешел на новую чужую плитку и с легким перекосом потянулся к пазам по кругу плитки. Тут я его и поймал. Вогнал момент силы в пятку и как ужаленный желтым символом под жопой, со всей дури ударил в край плитки за мгновение до того, как краб воткнулся в пазы. Плитка крутанулась, затянув за собой краба. Крышка захлопнулась, но стала греметь и дрожать так, будто снизу центрифуга заработала. Я тут же подскочил и уселся сверху. Такое себе родео получилось. Снизу пытались подбросить, а сверху уже сетка поджимала. Так и не скинув клинок и вложив в удар всю возможную силу, ударил прямо в плиту. Пробил до упора и точно, с учетом толщины плиты, достал до панциря. Нанес еще несколько ударов, расширяя трещину в камне. Пробивать стало легче, я пустил токсин через клинок. А потом, когда пробоина уже позволяла, сменился на крафт-компакт, прислонил его к дыре и сделал несколько выстрелов, чутко изменяя угол наклона. Плита все дрожала, резко отзывалась на каждый удар клинком, и помягче, словно теряя прыть, на каждый выстрел. Я сдвинулся и повторил всю процедуру еще раз, изменив точку пробития. И, хоть плита затихла, я не успокоился и в хаотичном порядке сделал еще несколько проколов. Десятка-два, так чтобы для надежности. Только после этого вернулся на желтую плиту и, держа наготове пояс Ориона, вогнал клинок в щель и приподнял край на 10 сантиметров. Дальше все уперлось, но сквозь щели было видно, что пылесос заглох навсегда. Такое решето никакая регенерация не вытянет. Хотелось уже свалить отсюда, красная сеть висела где-то на уровне метра и откровенно действовала на нервы. Но я все-таки расшатал плиту и выковырил краба, который ее же и мешал. Разложил его перед собой и стал изучать повреждения. «Искорка, твои варианты, что его добило?» — спросил я и вызвал дрона для фиксации повреждения и поиска уязвимых мест. «Как минимум твоя настойчивость», — фыркнул дрон, чуть не зацепив красную сеть над нами. «Предупреждать же надо. Сорян, я думал, что в курсе». Я поймал кружившего над плечом дрона, будто яблоко с ветки сорвал и ткнул им в краба, типа «сюда смотри». «Вообще не в курсе». Искорка недовольно потолкалась в моей руке и подлетела впритык к споту. «У меня такого количества помех давно уже не было, с того самого момента, когда я вирус подцепила. Снизу слишком сильно что-то шарашит, там не просто разрывы в пространстве, там целая кротовая нора. Глава 28. Если уж искорка что-то видит, значит, там действительно что-то интересное. Хуже, когда она ничего не видит. Ни криоников, ни спотов древних, ни ловушек, особенно уже взведенных. Ладно, я сунулся в ближайшую дверь, прыгнув с места и перелетев через спящие пока плиты. Оказался на пороге широкой и с виду безопасной лестницы, которая вывела меня в просторный зал с лункими-гнездами в стенах. Лифтовый холл или что-то типа того, через который древние либо перемещались внутри подземного центра, но, может, и снаружи прилетали. Я осмотрел несколько площадок, но так и не понял, как работали порталы. Возможно, какие-то мобильные истории, которые размещались временно. В одной нише нашел нечто, похожее на наскальную живопись в виде вертикальной линейки. Походило на панель с этажами в типовом лифте, только без кнопок и опознавателей этажей. На этой схеме я насчитал 25 черточек и 2 кружочка, сверху и ближе к середине. Ладно, если лифт не работает, то можно и пешком. Но в этом помещении лестницы не было, как и следов проникновения криоников. Ничего не покорябали, нигде не наследили, трупы свои не оставили, порталами они, насколько я знаю, пользоваться не умеют, а, значит, прошли где-то в другом месте. Я на всякий случай срисовал расположение отверстий в стенах, по 3 в высоту, по 15 в длину и так на 3 стенах. Со стороны входа лунок под порталы не было, максимум, что я смог найти, чуть более светлый камень сбоку от двери. Возможно, здесь когда-то была стойка регистрации вылетов или, наоборот, встречающих. Вернулся в зал с ловушками и, балансируя между нависающей сеткой и полом, прополз на пальцах и носках ботинок, цепляясь за то, что здесь заменяло плинтус. Втянул себя в дверной проем и застыл на небольшой платформе. Вниз уходил наклонный тоннель под углом около 20 градусов. Достаточно неудобный, чтобы сходить по нему пешком, но еще недостаточно большой, чтобы просто скатиться на заднице, если только кувырком. Но так что-то не хотелось. До конца спуск не просвечивался, уходя по моим прикидкам на несколько сотен метров, сильно вглубь красно-каменного района от того места, где я вошел в бункер. Стены, пол и потолок были разлинованы в клетку с небольшими, сантиметров 15, ячейками. На местах пересечений можно было разглядеть темные отверстия, и первые 15 метров пути они были пустыми, но уже дальше то с одной стороны, то с другой, из дырочек выступали тонкие скайкрафтовые шипы, где-то всего по одному, а где-то они целыми участками перекрывали части прохода. Выборка была странной, будто кто-то бежал и активировал шипы, выскакивающие из стен. Причем быстро бежал, оставляя сработавшие ловушки за спиной. Но все равно добегался, тело синего, в раскоряку подвисшее в воздухе, стало видно уже метров через 100. Я несколько раз тестировал ловушки на работоспособность. Кидал метки и гвозди, сам скакал и посылал искорку. Сделал 2 вывода. Ловушки неактивны, отработали и застряли. И второй, навык телепорта в этой зоне все также не работает. Видимо, раз есть направляющие в виде лунок кабинок, то свободное передвижение запрещено. Убедившись, что все, что хотело выскочить из стен, уже давно выскочило, пошел вперед. Будто попал в смеси с бурелома и турникетов. В одном месте перелез, в другом протиснулся. В третьем, наоборот, пригнулся. Где-то приходилось пробираться, цепляясь за шипы, благо острыми у них были только кончики. 2 метра прополз поверху, цепляясь за основание шипов. И так далее, муторно, медленно, но с каждым метром приближаясь к трупу крионика. Ко мне он был спиной, приподнят в воздухе сантиметров на 40, словно его поймали в момент прыжка. Причем пригвоздили его сразу в нескольких местах, щиколотка, бок и плечо, а потом добавили снизу и сверху. Этакая синяя бабочка на иголочке коллекционера. Просто коллекционер то ли был пьяный, забывал, что уже разок наколол, то ли бабочка была слишком несговорчивая. Всего я насчитал 14 шипов, воткнутых в синее тело. Че потолка попала и в голову, но как-то косо, скайкрафтовый штырь пробил край затылка, выскочил и, пройдя рядом с шеей, снова скрылся уже в спине. С трудом, но я все-таки пролез рядом и заглянул в лицо синему. Не знаю, что я там хотел увидеть, но точно не то, что его глаза будут открыты, а потом еще и моргнут. Крионик вылупился на меня, в его глазах что-то закрутилось, словно там подрубились какие-то контакты, и он пытается выйти на связь с Лином. Тело мутанта вздрогнуло, но сдвинуться не смогло, только кожа в нескольких местах натянулась. «Привет Лейну передавать не будем», — сказал я и, выхватив крафт-компакт, выстрелил мутанту в голову. Тот же эффект. Мутант вроде дернулся, но не смог сползти со штырей даже на миллиметр. Даже голову опустить не смог, настолько плотно его растянуло. Из пробитого лба вытекла тонкая струйка синей крови. Даже не струйка, а всего пара капель. Осмысленность в глазах погасла, а тело, будто его разом отключили от какого-то внутреннего теплообмена, начало промерзать. Буквально минутой он уже покрылся изморозью. И тут случилось странное. Шипы пришли в движение. По одному с глухим чавканьем стали выходить из тела и втягиваться обратно в стены. И так стало происходить со всеми ловушками по всему коридору. Освобожденный мутант упал, а перед моим визором промелькнул шип, спешащий убраться в стену вместе с остальными. Еще минутой я оказался в абсолютно чистом тоннеле, где-то посередине. И если не считать осевшего крионика эхо щелчков, то в совершенном одиночестве. Шипы попрятались все. Отверстия мигнули зелеными искринками, пустив волну от самого верха до низа. Я успел разглядеть там дверной проем и каменные осколки. А потом иллюминация побежала обратно, только цвет изменился, теперь все мигало красным. Мигнуло и ушло в темноту. «Алекс, ловушки перезагрузилась», нейтральным, даже будничным тоном проскрипела искорка. Я мысленно кивнул и замер, стараясь даже не шевелиться. Попытка всего лишь повернуть шлем тут же разбудила один датчик. Загорелся красный огонек, выпустив из стены луч по типу лазерной указки. Потрескивая в динамиках, лазер застыл в паре миллиметрах от моего виска, а на стене начали загораться соседние от луча точки. Первый круг, потом второй, пока не так ярко, будто бы они перешли в режим готовности. Хорошо, что ты, пока пролазил между шипами, застрял в мертвой зоне ловушек, тихонько сказала искорка, словно не была уверена, сработают ли ловушки на звук. «Скорее в живой зоне», — ответил я, а потом размялся в кресле, стало казаться, что кости затекают в неудобном положении. Похоже, плохая была идея освобождать мутанта. Нормальная, мы и, правда, не знаем, какие возможности у Лейна. Может, он специально его использовал, как камеру. «И пройди мы мимо, устроил бы суицид худший для тебя момент», — ответил дрон, накидывая на экране какие-то расчеты по ловушкам. «Ладно, как вышло, так вышло», — сказал я, косясь на край экрана, чтобы выбрать направление для рывка. «Идеи, советы будут, меняй направление постоянно. У шипов задержка, но они просчитывают траекторию движения. Синего так и подловили, скорее всего». Искорка подсветила мне проекцию тоннеля и схематично показала, как торчали шипы, пока не спрятались. На общей картинке четко можно было проследить дорожку, как бежал крионик. Даже две дорожки, а, значит, еще один мутант все-таки проскочил. Ладно, понеслась. Я рванул вниз, прыгнув с места сразу на 2 метра. Не стал ловить равновесие. Наоборот, следующим рывком подтолкнул себя. Запрыгнул на стену, оттолкнулся и кувырком перелетел к другой стене, едва разминувшись со штырем, выскочившим из потолка. Кувыркнулся и на выходе опять рванул к стене, обгоняя скайкрафтовый кол, несущийся снизу, и дальше бегом, виляя, притормаживая и меняя направление сразу в 4 проекциях. Оборачиваться было некогда. Даже смотреть на проекцию от дрона, где по моим следам выскакивали шипы или, наоборот, пытались ломануться на перерез. Бледно-красная подсветка пучками подсвечивалась в разных местах по ходу моего движения. Словно в каком-то танцевальном тренажере, наступаешь, и кнопка загорается. Я даже хитрить не пытался или как-то по-особому маневрировать. Тупо не успевал, а ловушка, наоборот, словно раскручивала обороты. Уже не было пристрелочных лазерных лучей, местная система безопасности шарашила сразу на убой, отставая от меня на дольку секунду. Короче, я вложился в скорости рандомные рывки, слышал только гудение и щелчки выстреливающих шипов. И, кажется, ставка сыграла, я достиг конца тоннеля и кубарем полетел на каменные осколки. Ловушки на последнем рывке все-таки подловили меня, поставив своего рода подножку. Скайкрафтовый штырь пропорол броню на лодыжке, но, к счастью, не застрял, лишь сбив мне нормальное приземление. Я влетел в груду камней, вероятно, когда бывшие дверью. Мельком убедился, что в проеме не маячит возможный синий или еще какая-нибудь хрен, и просто растекся на полу выдыхая. Нервно получилось, и пока даже не хочется думать, что обратно придется здесь же переть, причем и в горочку. По тоннелю пронесся стройный шелест, втягивающихся в стены шипов, напомнивший разочарованный вздох, словно ловушка недовольна. Но тут же, как только шипы скрылись, волнами пошла зелено-красная подсветка, и это уже выглядело как подмигивание, типа «возвращайся и посмотрим, кто кого». Потратив фоггерский ремкомплект на ремонт ноги, поднялся и осмотрелся. Дверной проем и остатки двери, глубокие борозды от когтей и выпилены, а потом и выбитый кусок у пола. Аккурат, чтобы бочком и лежа протиснуться внутрь. Первой залетела искорка, точнее, вкатилась по полу, как тот сказочный клубочек, что дорогу подсказывает. Температура здесь хоть и была запредельной, но чутко стабилизировалась без резких перепадов. Правда, летать от этого дрон лучше не стал. Внутри нашлась очередная винтовая лестница, уводящая еще ниже. Через три оборота появился новый уровень, на котором вокруг лестницы разместили 8 пустых комнат, возможно, склады. Через еще три оборота открылся даже не полноценный уровень, а лишь широкая площадка с прямоугольными каменными блоками по углам. Искорка предположила, что это своего рода лавки для отдыха и подзарядки. Насчет первого не уверен, но второе было близко к истине. Я сам присел, почувствовав, что камень переполняет энергия. По ощущениям и данным системы было далеко от монолитов, но напоминало некий условный камень, который за день нагрелся на солнце, и теперь ночью все еще отдает немного тепла. Солнца здесь не было и каких-то особых завихрений энергии, но эффект легкого подогрева не отпускал. Я даже сделал перерыв, выскочив из синхронизации, а когда вернулся, обнаружил и полный заряд энергии, и без следов затянувшуюся рану на ноге. Через 6, а потом еще через 6 пролетов все повторилось. Сначала комнаты, потом площадка с камнем. Следом, через 10 оборотов, еще этаж с парой комнат, где камни уже были выложены в несколько рядов. Не пойми что, то ли постаменты, то ли гробницы. На парочке обнаружились символы и борозды от когтей. Первые не были замками, скорее просто указателями или декором. А вторые, то есть следы синего, лишь показали, что он тоже их изучал. Парочку расцарапал, будто искал под ними скрытую панель, а парочку обвел в некой зарисовке. Дальше пошло несколько десятков оборотов, или несколько тысяч ступеней вообще без всего. Ни намеков на провода или лампы, ни перила, ни хоть какого-то намека на деятельность древних. От однообразия уже голова начинала кружиться. Спасали только крестики и стрелочки, выцарапанные криоником. Тоже, видать, ему уже начало казаться, что это не лестница, а какая-то бездна. По подсчетам системы я спустился уже на 400 метров, а еще через 200, наконец, луч фонаря не завернул по кругу на совершенно безликой однородной стене, а скользнул в проем, а там уже обнаружился коридор, уводящий еще дальше вглубь. То, что коридор закончился, я понял по свету фонаря, он больше не добивал до потолка и до стен. Появилось эхо от моих шагов и ощущение огромного пустого пространства. Нехотя выползла искорка и вместо того, чтобы взлететь, забралась мне в руку, мол, подкинь, а дальше я уже планировать буду. Подкинул. Сначала не сильно, боясь влепить дрона в потолок, но уже по первой проекции понял, что нет у Ариджа таких сил, чтобы допулить даже до предполагаемой середины зала. Тогда я вернулся к выходу из коридора и пошел вдоль нее, чтобы наметить хоть какие-то габариты. Через 400 метров, наконец, уперся в угол и свернул. Через километр снова уперся и снова свернул. Какое-то нехилое футбольное поле получается. Искорка, где здесь твоя кротовая нора? Хотя бы направление чувствуешь? Чувствую, пискнул дрон. Но, почему-то не вижу. По всем показателям, мы уже в ней. Или над ней. Скорее всего, над ней. А этот зал что-то типа камеры для рассеивания избытков энергии. Чтобы здесь стены не обрушились. Ну, камера это или нет, я пока так и не понял. Если и были здесь какие-то рассеивающие экраны или каналы, то где-то под потолком. Я обошел периметр, вернувшись к входу в коридор. Вообще ничего не нашел, ни проходов, ни дверей, ни мебели, ни даже мусора. И пошел снова, уже через центр, нарезая все на ровные участки по дальности нормального освещения. И, наконец, с правой стороны, где-то на 1/3 в сторону от центра и на 2/3 от коридора, я высветил темный силуэт на полу, а перед ним несколько разломанных каменных плит. Вот и третий крионик нашелся. Я подошел к телу, стараясь не попадаться в зону обзора его глаз. На вид, мертвее некуда. Практически скрюченная сосулька, бликующая толстым слоем льда в свете фонаря. Но мы это уже проходили, пока дыру в голове не увижу, верить на слово не буду. Я просветил тело уже с трех сторон, а заодно разглядел, что он здесь успел наломать. Примерно двухметровый участок пола был вскрыт. Плиты, сантиметров 5 толщиной, имитирующие естественный камень, были проломлены и растащены в стороны. Внутри обнаружилась небольшая яма с квадратной пластиной, и мне даже энергозапрос не пришлось отправлять, здесь и так фон был повышен. Стоило заглянуть в яму, как на плите ровными столбиками зажглись символы. Капец, матрица какая-то, вроде всего сантиметров 20 табличка, а символов не меньше сотни. Да, непростая задачка. Таких сложных замков я в мерзлоте еще не разгадывал. Собственно, Крионик тоже. А, возможно, даже и не пытался и предпочел искать какие-то варианты обхода. Вокруг пластины все было раскопано. Пытались выковырить ее саму и потом пошли дальше. От ямы по полу просвечивались борозды, довольно длинные и ровные, уходящие за пределы света. Слишком ровные, возможно, не взломав замок, мутант решил раскопать всю дверь. А чем больше я смотрел и ходил по бороздам, тем больше убеждался, что это не просто следы когтей, а замаскированные стыки. Я вернулся к трупу, активировал крафт-компакт и со скрипом и треском ломаемой ледяной корки перевернул Крионика. Всмотрелся в глаза и отпрянул. Чего-чего, а черных пустых глазниц я не ожидал увидеть. И тем более, не ожидал, что из них кто-то вылезет. А поперло так, будто я гнездо тараканов засветил. Из глазниц, а потом и из ушей мутанта на свет начали выскакивать мелкие гады, похожие на насекомых. Только брюшки отчетливо блестели скайкрафтом. От неожиданности я топнул ногой, давя ближайшего. Система взвизгнула об уроне, перебив эффект воткнутого в пятку гвоздя. Я отшатнулся, резко меняя навыки и активируя огнемет. Дал струю по бегущей на меня цепочке, заставив мелких гадов растечься на две волны и свернуть в разные стороны. Вроде прогнал, но тут же подпрыгнул от нового укола в пятку. Система отчиталась о новом уроне и выкатила перед глазами картинку нападавшего. С экрана на меня смотрел нанодроид. Не просто смотрел, а даже на проекции скалил микрочелюсти и размахивал двумя клинками-булавками. Плоский, как реальный таракан, а размером и вовсе со спичечную головку. Я еще раз топнул, вдавливая пятку в камень, и выжег огнеметом что-то типа защитного круга. Снова ощутил больнючий урон и поднял ногу, чтобы ее уже прожарить. Не успел, заметил, как серебряная булавка мелькнула в свете фонаря, соскочила с риджа, пронеслась через догорающий защитный круг и ломанулась к скоплению своих собратьев. А там, словно ручейки стекались, кто-то все еще выползал из трупа мутанта, кто-то чуть ли не дождиком серебрился, падая с потолка, откуда-то из темноты еще подтягивались, и все лезли в одно место, наслаиваясь друг на друга, разделились на две кучки и начали что-то строить. Сантиметр, два, три уже стало похоже на ступни, потом на щиколотки и на ноги, потом корпус. За считанные секунды, под шелест, тысяч мелких лапок перед моими глазами собирался. Дроид, оригинал, ассасин, капец, оно меня что ли копирует? Глава 29. Через минуту сомнений уже не было. Нанодроиды собрались в фигуру, полностью скопировав ассасина. Отличался только цвет брони и ее структура. Я в основном был темно-серым с глубоким, я бы даже сказал, благородным стальным оттенком, а эта копия казалась какой-то бледной, и за счет склейки из множества мелких гадов напоминала мелкую рыбью чешую. Брататься со своим близнецом я не собирался и тут же выстрелил из крафт-компакта. Практически в тот момент, когда последние части сомкнулись на сформированном гребне, пуля влетела в визор и проделала даже большую дыру, чем обычно. Раздался скрежет, в голове поддельного ассасина все заискрилось, а из затылка брызгами вылетели нанодроиды с таким эффектом, будто дроиду вышибло мозги. К сожалению, мозги недалеко улетели и даже пол не закапали. Еще в полете развернулись и, как намагниченные, притянулись обратно к дроиду, набились в дырявый затылок и моментально затянули пробоину. Я сделал еще несколько выстрелов. Голова, грудь, живот, колени, ступни. И пока подделка стягивалась обратно, рванул по касательной, размахивая мечом. Несколько раз полоснул. Рука, нога и финальным аккордом, шея. Половина дроида развалилась чуть ли не слоями. На пол грохнулась голова и прокатилась около метра. Вместе с головой рухнули и остатки тела. Нанодроиды рассыпались, превратившись в светящуюся кучку с горкой. Я только моргнуть успел, а куча уже опять начала формироваться в дроида. Хрень какая-то. Хотя не знаю, что я ждал. Что отрубленная рука, подтягиваясь на пальцах, поползет в сторону остального тела. Я снова выстрелил, стараясь держать дистанцию, и снова попал, аккурат по центру визора, составленного сейчас из мордочек нанодроидов. Звук изменился, никакого треска, лишь глухой удар, словно обычная пуля попала в обычный стальной щит, и не пробила его. Визор был целым. Маленькая вмятинка, словно часть нанодроидов просто попятилась, словив пулю, а теперь выплюнула ее на землю и возвращается в строй. Дроид-близнец лишь головой повертел, будто шею разминает, а следом его правую руку окутало свечение, и прежде чем скайкрафтовые микробы приняли какую-то новую форму, промелькнуло несколько голограмм, словно дроид выбирал, какой из навыков применить. Замигал мой же крафт-компакт, который сменила проекция меча. Еще дважды все мигнуло, и броня на руке близнеца пришла в движение. Нанодроиды, собираясь от плеча, потекли вперед, достигли пальцев и пустились дальше, постепенно выращивая лезвие. Я в очередной раз вмешался, подскочил и взмахнул клинком, целясь монстру-дроиду в предплечье. Попал и, теперь уже со звонким звуком, срикошетил в сторону, и снова лишь неглубокая борозда, вместо отсеченной конечности. Оно слишком быстро учится, проклюнулась искорка, не выдавая все свои козыри сразу. Ответить я не успел, пришлось уворачиваться от броска дроида. В руке уже был клинок, и рывок с выпадом получились точь-в-точь, как мой до этого. Я отступил, парируя удар, и оказался за спиной близнеца. Нападать пока не стал, лишь изучал, пропечатывал в памяти движения, ища и запоминая возможные слабые места, но пока их не было, пока вообще было непонятно, как оно работает. Слепленный дроид, пролетев мимо меня, не стал разворачиваться, он просто пересобрался задом наперед. Заблестели ручейки из нанодроидов, и близнец, словно пластилиновый, принял обновленную боевую стойку, покосился на меня и прыгнул, повторив маневр в точности, как до этого. Я так и не рискнул применять пока новые навыки. Хотелось, аж руки чесались, активировать иглу, но еще больше не хотелось получить потом в ухо ее же репликой. Но несколько ударов нанес, проникающий мечом в шею и с ноги под колено. Пробил и там, острие клинка вышло где-то спереди, над небольшим бугорком, напоминающим человеческую гортань, и пошло в сторону, когда нога дроида подломилась, и он присел на одно колено. Дроид попытался соскочить, дернувшись в сторону, но я удержал клинок, вздернул близнеца и перерубил шею, а шлем просто взял и рассыпался на сотни мелких запчастей, не грохнулся на землю, не прилетел на скрытых магнитах обратно, не вскарабкался по телу на сотни мелких лапок, нет, он просто осыпался серебряными брызгами, и то, что долетело до пола, спокойно втянулось в ноги дроида, а голова выросла заново из шеи, капец, в одном месте убыло, в другом прибыло, фыркнул я, отступая. «Хорошо, хоть ты не гидра, ты все равно делаешь его сильнее», — проскрипела искорка. «И что мне его вообще не бить?» — сомнительно, — ответила искорка. «Попробуй задавить его массой, бей тем, что он не сможет скопировать. Это всего лишь нанодроиды, у них искусственного интеллекта, они только по алгоритмам работают. Нет у них мозга или есть?» — вопрос сомнительный. Дроид-близнец, уже давно отрастивший себе новую голову, застыл и больше не пытался атаковать. Видимо, новый алгоритм ждет, изучает, как его вообще бить-то, если каждый удар идет ему на пользу. Ладно, пробуем комбо, давим массой и количеством. Если он не гидра, то я-то вполне. Я активировал двойников, рассредоточив их вокруг дроида. Практически в коробочку взяли, окружив с четырех сторон. Ответной реакции – ноль. Только покосился на правую иллюзию, явно оценивая ее близость к панели с символами. Я подождал пару минут, просто перемещаясь вместе с двойниками вокруг дроида. Реплик не последовало, либо очередной хитрый алгоритм, либо конечное число нанодроидов все-таки решает. Я активировал меч, в руке близнеца появилась реплика. Я взмахнул несколько раз, довольно коряво и специально совсем неправильно. Так, чтобы в реальной стычке и при небольшой внешней корректировке, он скорее себя порезал. С радостью отметил идеальное исполнение неидеальных приемов, и снова сместился, перебрал в голове подходящие навыки, послал двойникам возможный алгоритм действий, и атаковал. На рывке оказался перед дроидом и поочередно активировал пояс Ориона, энергетические удары и иглу, и все это полетело в наномутанта. Тут же сорвались и иллюзии, с единственной целью, растащить все то, что отвалится. Прогремел первый взрыв пирамидки, близнеца шатнуло, а на его плече вспыхнуло белое пламя. Словно ему туда фальшфакел воткнули, еще и зашипело все. Одновременно раздалось еще три взрыва, уже по ногам. Дроида подбросила и тут же накрыла энергетическим ударом. Накрыла и расплющила об пол. Куда делось еще четыре пирамидки, я так и не понял, растворились где-то, захваченные нанодроидами. Близнец так и не встал, поплыл, размазываясь по полу. Над его телом в воздух поднялось восемь небольших сгустков, закруживших на манер пояса Ориона. Три штуки сорвались на иллюзии, а остальные пять подписка искорки, что я научил его плохому, навелись на меня и рванули, не хуже, чем ракеты Земля-воздух. Даже светящийся след от отстающих нанодроидов засветился в воздухе. Первую я принял на щит, вторую и третью сбил иглой, так и не успевшей долететь до противника. Два резких взмаха и сгустки нанодроидов рассыпались. Может, показалось, но намагнитились обратно уже не все, часть осыпалась на пол в виде черной спекшейся стружки. И дальше я уже не разглядел, отбивал остальные две реплики пирамидок, отбил грудью и лопаткой. И только эта синхронность удержала меня на ногах, не дав ни брыкнуться на спину, ни согнуться пополам. В кресле вообще какая-то хрень произошла, у меня перед глазами все детство промелькнуло с отчетливым стоп-кадром, как мне ставят горчичники. Или это был перцовый пластырь. Похер, у меня этот перец из глаз брызнул, а горчица вышла с кровавым потом. Я рывком отскочил в сторону, уворачиваясь от новой порции пирамидок и петляя, как заяц метнулся дальше, пытаясь понять, что стало с двойниками. Получил еще один горчичник в плечо, стесавший мне край брони. Сам же себя запек, на ходу активируя огнемет. Так себе решение, но если он сможет это повторить, то можно и потерпеть неприятные ощущения в синхронизации. Важнее был результат. Те жучки, что прилипли к Ориджу, через одного превратились в пепел. Близнец, похоже, ушел на перезарядку. Снова стоял, не двигаясь, возле ямы с символами, а к нему с разных сторон текли тоненькие ручейки от реплик пояса Ориона. Я даже отдышаться смог, заодно проверяя иллюзии. Две уже вернулись в закрома системы, а третий весь какой-то порванный скакал за ручейком нанодроидов и пытался клинком отковырять хоть кусочек, и вроде даже делал это с переменным успехом. Нанодроиды по одному более уязвимы, проснулась искорка, комментируя ход моих мыслей. Как у вас говорят, разделяй и властвуй, только не обучай, отличный план, а ты успела посчитать, сколько их всего здесь? Думаю, что не больше 50 тысяч, ответил дрон, а свободно оперировать он может только двумя. Это если судить по длине клинка и количеству одновременно запущенных снарядов. А сколько мы уже победили? Около 300, пискнула искорка и вывела на экран проекцию близнеца с подсвеченной областью над виском. По проекции было не очень понятно, что демонстрирует искорка. Пришлось подбираться ближе и для разведки, и для новой атаки. Оказалось, что 300 – это очень даже приличный результат. На шлеме близнеца отсутствовала небольшая часть брони, словно выгрызли, в том месте, где народ любит себе седую прядь пускать. Лучше бы ты, конечно, на пирамидках сэкономил. Но нет, я не только научил его плохому, ему это еще и понравилось, и он это еще и улучшил, сука. В воздух между нами взлетела сразу целая россыпь из 16 штук. По парочке залетали с флангов, а остальные планировали градом обрушиться сверху. Как я все это пережил, я не помнил. И не факт, что повторить бы смог. Комплекс из силового щита, шаровой молнии и пляски с бубном, то есть с иглой. И потом я сразу же перешел в атаку, размазывая утекающие ручейки энергетическими ударами и прожигая их из огнемета. Близнецу это не понравилось, и он, вспомнив первые уроки, рванул на меня с активированным клинком. Я бы сказал, не клинком, а рапирой, да и ноги у него как-то тоньше стали, всего на пару миллиметров, и не будь моим отражением, я бы, может, и не заметил. А так на меня неслась наглядная демонстрация, что могло бы стать с ассасином после энергетической сушки, будь у Ориджей собственный фитнес. Сшиблись, близнец защищая нанодроидов, а я торопясь хоть кого-то вырубить до их воссоединения. Обменялись звонко гудящими ударами клинков, руку жгло, хотя после горчичников, это казалось даже забавным. Резкие, хлесткие удары напоминали попытки проверить, горячий ли чайник. Я подвел близнеца к повтору той самой неправильной комбинации, и когда его рапира пролетела совсем не там, куда ей было нужно, провел серию скользящих ударов, максимально по касательной, стараясь вырвать из спайки отдельных нанодроидов. и тут же пытался их спалить из огнемета. Близнец схуднул еще на полмиллиметра и отогнал меня только попыткой создать реплику иглы. И снова ученик превзошел своего учителя. Нанодроиды каким-то образом сложились в микс из пирамидок и игл. Сразу 8 штук, веером проступили из плеч дроида. Поднялись сантиметров на 15 в воздух, развернулись торцами на меня и начали по очереди пытаться меня прострочить. На короткой дистанции, блокируя мои удары и тесня меня подальше от дроида. Хер там плавал, я жахнул сразу 2 пауэрбанка и скайкрафтовый ремкомплект добавил до кучи, и уворачиваясь от уколов, усилил натиск. Подключились откатившиеся двойники, забрав на себя часть игл. Я швырнул навстречу свою, продолжая то отскакивать, то уворачиваться, и давил сам, чередуя навыки и тем самым сбивая алгоритмы близнеца повторюшки. Игла прошла насквозь истончившейся брони дроида, вернулась и, рухнув вниз, зависла напротив колена. Он готов был ее уже отбить, но игла растаяла, сменившись на крафт-компакт в моей руке. Несколько выстрелов в упор, резкая смена на клинок и подсекающий удар по ноге, резкая ответка рапирой, чуть не стоившая мне гребня, и встречный обмен пирамидки против сгустков нанодроидов. Бой выматывал и никак не хотел завершаться. Близнец уже прихрамывал на исхудавшую ногу, но все еще прекрасно держал баланс между атаками и повышенной прочностью брони. Но если ремкомплектов хватит, то я уже видел шансы на победу. Или, лучше сказать, алгоритмы, как измотать, расчленить и прикончить. Но тут дроид меня удивил. Такому я его точно не обучал, скорее какая-то запасная схема, противоположное разделяй и властвуй. От очередного пропущенного удара он рассыпался, но вместо того, чтобы собраться обратно, всей толпой нанодроидов бросился на меня. Неожиданность, вкупе с молниеносной скоростью и по моим ногам, царапая меня через синхронизацию, уже карабкалась целая толпа мелких гадов. Из вида пропали ботинки, потом колени. Вся эта масса бурлила и шелестела, накатываясь волнами и пытаясь продраться сквозь силовой кокон, покрывающий мою броню. Ноги в синхронизации потяжелели. Я попытался отступить, но каждый шаг давался с таким трудом, будто на ногах бочонки с бетоном. Я пустил волну энергетического удара, расколол плиты под ногами, но смел лишь верхний слой нанодроидов. О, токсинчики пошли, каким-то странным тоном донеслось от искорки. Такие мы еще не пробовали. Я отмахнулся, запуская повторный энергетический удар, а потом запустил струю огнемета по тем, кто отвалился, чтобы хотя бы повторно не заползали. Система спамила системными сообщениями, то сигнализируя о полученном уроне, то фиксируя и распознавая мельтешащие по мне цели. Несколько штук как-то резво проскочили по броне на грудь, а оттуда прыгнули прямо на визор и попали ко мне на экран в увеличенном виде. Угловатые мордахи, микромодули и чуть ли даже не нанопроводка с энергетическими батареями, балансируя где-то на грани между озарением и, что может сработать, и разочарованием, что не попробовал это раньше, я долбанул навыками Варлока, практически не целясь, лишь стараясь захватить за раз как можно больше объектов, начал выжигать им модули. Крутанул первую волну и щелбаном отбросил букашку, перемкнутую прямо перед визором. С радостью отметил, что подобных, подвисших прямо в воздухе и медленно оседающих на пол, довольно много. С еще большей радостью отметил, что за нанодроидов, наконец-то, начали давать ощутимый опыт. Пусть не за каждого, а, видимо, на вес, но развернуться-то было еще ох как не слабо. Только прежде чем развернуться, нужно было встать. Критическая масса нанодроидов забралась уже на грудь и плечи, и меня банально завалили массой, уронив на пол. Я в ответ шарашил и шарашил, пачками выжигая модули микроспотов. Поздравляем, уровень развития повышен. Поздравляем, уровень развития повышен. Поздравляем, уровень развития повышен. Текущий уровень 105. Вы можете улучшить существующие навыки или открыть новые. Чем, а точнее как, все в итоге закончилось, я узнал только из отсчета искорки. Когда меня уже повалили и скреблись лапками по визору, дрон по-тихому свалил из гребня и видел концовку драки сверху. Даже не драка, а какая-то странная куча мала в виде гудящего холмика, покрытого нанодроидами. Периодически сквозь плотную массу проскакивали энергетические всполохи, а часть блестящих скакрафтовых жучков чернела и переставала трепыхаться. Я ускорил запись, наблюдая, как чернота пятнами покрывает холмик, до момента, пока вся горка не превращается в одну сплошную спекшуюся и обугленную кучку, из которой потом, словно из могилы, пробивая корку, появляется рука Ариджа, скрюченные пальцы, облезлая покоцанная броня. Потом выскальзывает вторая рука, и вместе они разгребают кучу. Следом показывается визор, весь в какую-то полукрапинку, будто его песком пытались натереть. А дальше я уже сам все помнил. Приход от новых уровней, которых на вес дали аж 3 штуки. Жгучая регенерация, от которой зачесалось все тело. И логи системы с аналитикой, что проскочили мы на тоненьковой только благодаря прокачанной броне и расширенным батареям. Иначе, просто бы не хватило энергии на такое количество использованных навыков. Как думаешь, а зомби нанодроидов из них можно сделать? Спросил я у Искорки, поднимаясь с пола. Сожженных уже точно нет, ответил дрон. Но несколько штук сбежали, и я даже засекла куда. Но рекомендую сейчас заняться пластиной и вскрыть замок. Мелочь ты либо уже не догонишь, либо они сами с подмогой вернутся. И хотелось бы к этому моменту уже отсюда все вынести. Глава 30. Идею Искорки я поддержал и, как только регенерация вышла на финишную прямую, спустился в зону раскопок Крионика, развернул тело, чтобы не подсматривал, и выкатил Искорку на край плиты. Запустил максимально возможное сканирование, пусть не через сигнатуры, так хоть банальным датчиком движения дрон мог быть, а сам приступил к расшифровке замка. Стряхнул пыль, налетевшую во время драки с нанодронами, и отправил первый энергетический запрос. Считай, поскребся по поверхности, стараясь не триггернуть возможные ловушки или блокираторы замка. Опять перед глазами промелькнул эффект матрицы, слишком мелкие знаки, и их было слишком много. Вгляделся во все это многообразие, меняя угол зрения, фокусировку и расстояние. Что-то в духе теста из соцсетей с кучей букв, и надо понять, какое слово увидишь первым. Никакое не увидел. И быстрым взглядом, давая мозгу возможность самому зацепиться, и медленным, когда по одному пробежался по каждому знаку и его окружению, в нескольких местах встретил двойные символы, которые точно уже встречал раньше, но ничего осмысленного третьего к ним не подходило. Вернулся к самому первому, ни древние, ни фокгеры с письменностью справа налево пока замечены не были, так что начал с верхнего левого угла. Посмотрел на простенькую закорючку в виде стрелочки с зазубринами и начал подогревать ее целенаправленным энергетическим потоком. Символ засветился и начал дрожать слева направо. Я ткнул в него пальцем, но не продавил, как кнопку, а случайно смахнул в сторону. Значок исчез, а вместо него появился новый, та же стрелочка, только кверх ногами, и вместо зазубрин, нижнюю часть символа обвивала двойная спираль. Я еще раз ткнулся в панель и вернул предыдущий символ. И еще раз, открыв новый, прощелкал до тех пор, пока на экран не вернулся самый первый, и призадумался. 7 возможных комбинаций у каждого знака, всего знаков ха-ха-ха, и того и ннн комбинаций. Обычным перебором я здесь до пенсии сидеть буду. Споты со стройматериалами раньше к ущелью прибудут, чем я здесь управлюсь. Такой вариант мне не подходит, значит, надо напрягать или, наоборот, расслаблять булки мозга и ловить какие-нибудь чит-коды, доставшиеся мне от монолита. Я выкинул из ямы несколько торчащих осколков и уселся поудобнее перед пластиной. Идеальная поза лотоса у меня точно не получилась, но можно было начинать. Откинулся на стену и положил руки на колени. Выпрямил спину и запустил процесс перехода в глубокий сон системы. Чтобы вообще ничего не отвлекало, есть только я, энергия и замок. Причем я, это не какое-то органическое тело, и не оригинал из лучших сортов Скайкрафта. Я проводник энергии. Я сама энергия. А замок мешает ей течь свободно. Стоит на дороге, а должен по-тихому приоткрыть дверцу и свалить с порога. Себя во всем этом я убедил довольно быстро. В теле появилась легкость, а в синхронизации – невесомость. Крепкая, приятная тяжесть с легким напряжением, которые я всегда ощущал в оригинале, растворились. Сознание стало легче, маневреннее, избавившись от всего мирского цифрового. Замок только сразу не сдался, а всего лишь стал чуточку податливее. Не нужно было дотрагиваться до панели, чтобы свайпнуть символ. Достаточно было об этом подумать. Я несколько раз смахнул его в сторону, а дальше он поскакал уже по инерции. Причем разогнался и стал четко, как по таймеру, перещелкивать варианты знака. ХМ, будто это я автоматический подбор комбинаций запустил. Я сразу же перенес внимание на следующий символ. Закрутил его и перешел на третий, включая в работу все первую троицу. Сработало, и уже 3 знака вертелись на месте, сменяя символ за символом. Пока совпадений найдено не было, а, значит, ищем дальше. 4, 5, первый столбик целиком. потом второе и первое напряжение в моем свободно парящем сознании. До этого, я каждый символ словно нитку подхватывал и притягивал к остальным. В итоге набрался уже целый пучок, забивший всю пропускную способность моего энергетического канала. Пошло все тяжело и натужно, нужно было либо скидывать эти символы и перебирать новые, либо ужимать потоки, либо расширять канал, что я и принялся делать, варьируя поток проходящей через него энергии. Мысленно давил на стенки, раскачивал их, по принципу направленного энергетического удара, причем немысленно, все пространство передо мной аж трещало от крутящейся в нем энергии. Я подтягивал из окружения, перехватывал соседние потоки, тратил внутренний заряд, щедро расходуя пауэрбанки. Начало казаться, что весь этот энергетический воздушный кисель уже скоро можно будет попробовать пальцами дотронуться, зачерпнуть и что-то лепить, как из пластилина. Перегрузив пространство, выдохнул и начал обратный процесс, разбивал на мелкие части и ослаблял. Разделил поток на части, выделив отдельную нить на каждый уже задействованный символ. Стянул их вместе и начал вытягивать из них энергию и снижать их плотность. Снова стянул, а потом и сдвинул в сторону, освобождая место в мысленном потоке. Можно сказать, ужался и теперь начал подключать следующий столбик. Полностью забил поток новыми контактами с символами. Проделал все манипуляции по стягиванию, а когда уже не мог добавить ни одного нового символа, разом напитал энергией старые. Энергетический канал Ориджи чуть не затрещал, разрываясь по иллюзорным швам. Ага, на тоненького идем, можно стравить немного, пока все в клочья не разнесло. Воображение разыгралось, явив мне вакуум-метр, где стрелка с давлением в истерике билась о стенку в красной зоне, а где-то на заднем фоне свистел пар, где-то в операторской, примерно на уровне моих ушей. Я встряхнулся, прогоняя видение, но раскачивать канал оригинала прекратил. Стянул обратно все контакты, заметив, что осталось еще где-то 20% свободного места. Неплохо так, надо будет понять, как это отразится на данных дроида. Как минимум скорость заряда энергии должна увеличиться и диапазон должен шире стать. Может, даже получится пирамидки из пояса Ориона удвоить. Помечтал немного, снимая напряжение с головы, но не обрывая связи ни с одним из символов. Встряхнулся и продолжил. Уже больше половины панели превратилось в сплошное светящееся пятно. Это уже не кодовый замок на чемодане крутился, тут целый игровой аппарат гнал на полных оборотах. Так что сами символы начало размывать в линии. Я чуть не сбился, когда в этих росчерках на общей картинке узнал начало комбинаций. Одной из тех, что с самого начала преследовало меня в замороженных снах. Сейчас не хватало только концовки, спрятанной в двух последних рядах. Промелькнула мысль выцепить только те символы, где формируется образ, и отключить остальные. Но учитывая, сколько раз я сжимал и перекручивал поток, то найти концы было уже невозможно. Следом, вместе с головной болью, подкрался червячок сомнений с предложением отрубить все нафиг, предварительно запомнив нужные, и пойти по новой, но уже с другой стороны. Звучало, конечно, логично, но несмотря на головную боль и явное перенапряжение каналов оригинала, где-то внутри скреблось, и хватало червячка за хвост, чувство, что я могу еще, не оридж, а именно я тоже мог управлять энергией, как напрямую, так и через синхронизацию, просто тоненько, чуть-чутенько, манипулируя в сравнении с ориджем всего лишь одной ниточкой, а это как-то до обидного показалось маловато. Не знаю, можно было ли еще больше расслабиться и раствориться в окружающей энергии, но я это сделал. Правда, все вокруг напряглось. В операторской скакнуло напряжение, замигал свет, а одна из ламп в коридоре лопнула. В динамиках раздался панический голос Кузи, в коридоре раздались шаги, матюки, а потом что-то ворвалось и ко мне в комнату. Это была тень, легкие шаги, такое же дыхание и аромат вишневого шампуня на еще мокрых волосах. И еще звук какой-то, похоже, вена стучит. Неплохо так все чувства обострились, я не только по запаху людей определяю, но и пульс их слышу. При том, что все эти отголоски чувств ощущались где-то далеко. Охренеть, эффект активных наушников, все громкое глушит, все тихое, наоборот, выкручивает. И не только звук, а все чувства. Зрение только не проверить, шлем я не снял и не собирался. Отмахнулся только в сторону двери, выставив большой палец. «Так это ты», — хмыкнула тень, а потом крикнула кому-то в коридор. «Расходимся, это Алекс развлекается». «Хера он развлекается», — донеслось ворчание Эбби. Там внизу микроволновка взорвалась. «Пусть завязывает, Я ему сейчас глушилку на шлем прикручу, а шаловливые ручонки-то, наоборот, пооткручиваю. Босс, ну ты понял, не угробь нас всех только, а этих я задержу. Виновато пожав плечами, я понял это по шелесту спортивной куртки, сказала тень и тихонько прикрыла дверь, встав с той стороны. Я с благодарностью кивнул в такт колебаниям собственного сознания, словно на морской воде лежу в позе звезды. Энергетические потоки обволакивают, закручиваясь вокруг меня и поддерживая на плаву. Я лениво, боясь разрушить это состояние покоя, зачерпнул рукой энергию, пропустил часть сквозь пальцы, а потом сжал руку в кулак, стянул потоки и перенаправил в оригинала, стараясь не задумываться, как все это работает. Зачерпнул здесь, сконцентрировал, передал через шлем и выплеснул даже не на другом конце планеты, а в другом измерении. Потом, как-нибудь, под чаек с малиновым вареньем обсудим с Симоновым, а сейчас нужно было закончить с панелью. Оригинал не расширил свой канал, но получил второй, раза в два поменьше и залитый другими оттенками. Меньше фиолетового, больше зеленого и с явно более тонкими стенками. Но явно рабочий, вспышка за вспышкой, тонкие нити энергии проходили через канал и цеплялись к символам. Вся панель мигала, как сошедший с ума игровой аппарат. Скорости вращения символов синхронизировались, и на экране возникла четкая комбинация. Остался последний штрих, отрубить подачу к ненужным и усилить рабочую схему. «Кручу, верчу, с энергией что-то мучу», – прошептал я, чувствуя, как 37-я погружается в темноту. Щелкнули выключатели во всей аппаратуре, на последнем вздохе погасли лампы, и стало тихо. Настолько тихо, что я услышал, как бьется сердце тени за дверью, а еще стало холодно. Секунда, две, три, и донеслось гудение аварийных генераторов. Под шлем проникли оранжевые отсветы, и раздался писк включившихся систем. Фух, с этим порешали, теперь проверка оригинала. Я встряхнулся, выныривая из глубин расслабленного сознания, и сфокусировался на синхронизации. Панель перед визором мигала собранной комбинацией, а все вокруг гудело и, кажется, даже тряслось. Камень точно дрожал и похрустывал, как старый дед, пробужденный от долгого сна. Свечение символов соскочило с панели и, разделившись на четыре части, побежала по камням, вышла за края пролома и перекинулась на борозды, оставленные криоником, и побежала дальше, разгоняя темноту зала. Длинные светящиеся линии сформировали два прямоугольника, на мгновение погасли, но зажглись с новой силой. И в этот момент, под каменный треск, выделенные плиты вздрогнули и начали разъезжаться в разные стороны. Я выбрался из ямы, оказавшись как бы в изголовье открывающегося огромного люка, в 20 метров в каждую сторону и раза в два больше в длину. Это даже не ворота, это конкретно вся крыша подвала разошлась. Прямо передо мной оказались ступеньки, и стоило сделать первый шаг, как по контуру камня включилась подсветка. Везде включилась, остальные ступени, стены, пол, все разом вспыхнуло, превратив пространство в одну сплошную печатную плату. Линии, линии, линии, повороты, изгибы, снова прямые, и все это разбегалось по углам к расставленным там монолитам и какой-то громадине в самом центре. Я спустился, на ходу пересчитывая и оценивая состояние монолитов. 16 штук, из которых более половины находились в отличном состоянии. 2-4 штуки выглядели рабочими, но уже на последнем издыхании, а два уже превратились в треснувшие пеньки. Энергетические линии от них толком не пропускали сигнал, лишь изредка вздрагивая красными отсветами. Все, что через монолиты тянулось к центру, замыкалось на почти двухметровой скайкрафтовой раме, внутри которой стоял неизвестный науке гаджет. Больше всего он напоминал ключ-манипулятор без рукоятки и, соответственно, увеличенный в десятки раз. Передняя панель, практически в мой рост, состояла из тех же частей, что и ствол манипулятора. В паре метров перед этой бандурой из пола выступал круглый постамент с царапинами, будто на него часто что-то ставили и двигали. Радиус около метра и низкий, всего сантиметров 20. А вот с другой стороны мегаманипулятора стояла скайкрафтовая тумба. Из пола выходила тонкая ножка, которая расширялась в квадратную панель на уровне моего живота. Два крайних монолита, похоже, обслуживали ее напрямую. Я запустил углубленное сканирование и осторожно подошел к манипулятору. С виду целые и непыльные даже без нанодроидов, прячущихся в щелях конструкции. Я обошел его, надеясь найти панель управления, но задняя стенка была без экранов или дверок. Сплошная бугристая панель, отдаленно похожая на коробку из-под яиц. Хотел было ее уже всковырнуть, как манипулятор ожил. Внутри что-то зашуршало, перейдя в звук накапливающего энергию лазера, и передняя панель вспыхнула, не хуже прожектора на стадионе. Плотный, почти прямоугольный луч света долетел до уровня постамента, и прямо на моих глазах стал появляться портал. Быстро оформилась зеркальная перламутровая гладь. Не проявилась сразу целиком, а выросла снизу, замкнув контур наверху. Портальный переход замерцал и как будто бы стабилизировался. Но это только на первый взгляд. Я даже подойти не успел, активируя свой ключ-манипулятор, а он уже потерял цвет. Стал похож на бледную, дешевую голограмму. Стал совсем серым, а потом и вовсе растворился в воздухе. Только резче начали гореть контакты с развалившимися монолитами. Стабилизироваться не может, предположила искорка, а потом, когда манипулятор вновь заработал, добавила. И, похоже, его заклинило. Постоянно формирует портал, искажая пространство, но зафиксировать его не может, бедняга. Удивительное, конечно, сочувствие у техники к технике. Типа солидарность, что ли. Мы понаблюдали еще за двумя попытками создания портала, но результат был неизменным. Только промежутки между включением увеличились, остальные монолиты дольше перезаряжались. Я подошел к панели на ножке, по сути, похожей на тумбу для докладчика, и потряс пальцами в воздухе, будто собираюсь что-то сейчас печатать, а то и на пианино поиграть. Это была тач-панель или какой-то ее древний аналог. Не суть, главное, что она прекрасно сохранилась и выглядела рабочей. Контакты от монолитов не нарушены, сами монолиты процентов на 70 заряжены. Плюс, искорка уже начала попытки подключения. Панель изменила цвет, став зеркально-черной, а над ней, прямо перед моим визором развернулась голограмма. Без каких-либо приветствий или логотипов, сразу же нарисовался какой-то протяженный рельеф, а по сути изометрическая карта. Я частично узнал каменные колонны и красные лужи наверху и вход, через который я проник в бункер. Все было мелковато, но довольно информативно. Помахав руками сначала сквозь голограмму, а потом над панелью, едва ее касаясь, я смог изменить масштаб, откатил здоровую пустую долину и добрался до края ущелья, уперев в него картинку. Присмотрелся к краям карты, со всех сторон, кроме ущелья, края были размыты и внутри проглядывались небольшие стрелочки, типа пролистывай, что я сразу и сделал, подкатив карту к месту, где должна была быть база Фобгеров со сломанным мостом, но самих их не было, видать, данные давно не обновлялись. Нашел это место только по ориентирам. Холм, с которого меня гоняли скалопендры и куча гнезд. На карте, в каждой такой выемке был изображен портал. Довольно детально выполненный, даже с учетом общего качества детализации голограммы. Только цвет отсутствовал, все было серым. Похоже на панель управления порталами, сказала искорка и облетела вокруг манипулятора. А все это на машину для их производства. Думаешь, сможем создать свой собственный, если починим все? Пискнул дрон. И еще есть сомнения насчет основы, к которой их привязывают. На постаменте явно чего-то не хватает, а каких-то запчастей я здесь не вижу. То есть все зря? Спросил я, выкручивая карту, аж до самого Медвежьегорска. Нашел там сразу два портала. Один среди развалин, только уже не серый, а черный. И видимо запасной в ближайших холмах. Неактивный серенький, но хотя бы потенциально рабочий. Тот, что я сам перетащил, не отображался вообще. Прокрутил карту дальше, дойдя до разлома, и уперся в границу. ХМ, сверху ущелье, снизу разлом, доступна только длиннющая и широченная полоса, которая за несколько минут прокруток, пошла на повтор. Допустим, выше не пускает, потому что там что-то типа бесполетной зоны, совсем уже близко к долине древних. Но непонятно, почему не отображаются порталы за разломом. Они же там есть. Другая версия, мобильные, переносные, учитывая, что я сам их перенес. Хотя по перенесенным появилась версия, что при выкапывании, я просто оборвал какие-то контакты и выпилил их из общей сети, но при этом оставил привязанными только к конечным точкам. Если сможем включить нужные нам порталы, а потом перепривязать их, наконец пропищала искорка, постепенно снижая громкость. Это ты типа так задумалась? Идея есть, дай мне минутку, отозвался дрон и спикировал на панель управления. Пошла какая-то дроидо-хакерская движуха, и голограмма передо мной начала меняться. Появились дополнительные слои с разноцветными линиями, похожими на схему метрополитена в каком-нибудь крупном городе. Голограмма вернулась к ущелью, к скале возле базы фобгеров, и теперь от каждого портала вел красочный лучик. Куда-то далеко, за пределы развертки карты. Я хотел проследить путь хоть одной, но искорка меня опередила. Рельеф понесся перед глазами на такой скорости, что голограмма задрожала. «Есть контакт», — скрипнула искорка и остановила карту над Медвежьегорском. Нашла выход. Портал в холмах подсветился, над ним новым слоем побежали строчки из символов и закорючек. Проскочила строчек 20, и карта резко соскочила обратно вверх. Зависла в незнакомой мне зоне, прямо над скоплением разноцветных линий. Появился еще один слой, похожий на всплывающее черное окошко с командной строкой компьютера, по которому поскакали строчки кода. «Еще минутку, теперь привяжем вход», — сказал дрон, а окошко свернулось. «Тонко не получится, придется массово». Линии на условном перекрестке разомкнулись, сдвинулись и сомкнулись по новой. Голограмма разделилась пополам, и экраны побежали в разные стороны. Теперь слева я видел скалу возле фобгеров, по версии искорки, вход, и область возле Медвежьегорска, он же выход. «Подаю питание», — донеслось от дрона, а боковые монолиты, завязанные на панель, создали мощный выброс энергии. Меня аж тряхнуло слегка, видимо, эксперименты с расширением сознания не прошли даром. И Аридши и я сам в кресле странно реагировали на всплески энергии, будто мы какие-то оголенные провода. Несколько секунд нервного ожидания, и появился первый эффект, вход обрел цветность, а в строчках-символах над ним появилось много зеленых значков. Следом вспыхнула линия, убежавшая за пределы левой карты, чтобы еще через пару секунд появиться справа и добежать до выхода. Сомкнулась и продолжила светиться без каких-то помех или нервных тиков. «Готово», — пискнул дрон и выдал что-то типа радостного круга почета, крутанувшись в воздухе. «Можно считать, что проблема с логистикой решена. Теперь можем спокойно чинить мост». «Отлично», — я вернул себе управление голограммой и приблизил точку, под которой мы находились сейчас, а отсюда нет короткой дороги. «Монолиты надо заменить». «Тогда есть шанс», — ответила искорка и забралась в гребень. «А пока на своих, то есть на твоих двоих. Искорка, я не очень понимаю, что за стена перед нами», — спросил я, меняя режимы визора и руками прощупывая нечто мягкое, но одновременно и твердое, что полностью перекрыло проход. Так все хорошо начиналось. Без проблем дошли до базы фобгеров, выцепили нужное гнездо, забрались туда и нашли рабочий портал, который нормально функционировал с ключом-манипулятором. Включился и перенес меня к Медвежьегорску. По карте до него всего каких-то 7 километров. А стоило несколько шагов в темноте сделать, как уперлись в не пойми что. Фонарь только отражается и слепит, ведьмачье зрение фонит на 360 градусов, вся остальная оптика только сплошную муть транслирует. Черт, какая-то жопа, я ударил перед собой, почувствовав, как стена прогнулась, а потом и зашевелилась. Откуда-то как будто издалека послышался отголосок недовольного ворчания. «Не какая-то, а медведерога», — довольно тихо сказала искорка. «И будить его не рекомендую. Кто же знал, что он свое логово возле портала устроит?»